течение следующего получаса мы выяснили, что маньчжурская диаспора нам никак помочь не может. На высоких должностях в порту никто не работал, а разнорабочие с грузчиками организовать скрытое наблюдение за складом не могли. Зато знакомец копьеносца занят не был. Он согласился прогуляться до склада и осмотреть территорию. Я был прав. Запросил он много. На мой взгляд, неприлично много. Но если он даст результат, то и черт с ними, с деньгами. Еще полтора часа мы проторчали в машинах у въезда в порт. Дергались, как ужаленные, каждый раз, когда кто-нибудь из рабочих проходил мимо. Портовый район не спал, и ночью, хотя активность сейчас, по словам копьеносца, была куда ниже, чем днем. Порт походил на живое существо. Залитый светом прожекторов, шумный, воняющий рыбой, машинным маслом, специями и выхлопными газами грузовиков. Он гудел и лязгал железом кран-балок, перемещающих контейнеры с грузом из трюмов кораблей на землю, рычал двигателями большегрузов, перекрикивался голосами сотен людей. Он рулил десятком крошечных погрузчиков, перемигивался с кораблями и ругался громкоговорителями. Полная луна, висевшая у нас над головами, воспринималась как огромный и внимательно следящий за суматохой глаз чудовища. Наконец, в окно со стороны водителя кто-то постучал. Я вздрогнул, предполагая появление ночного патруля, который заинтересовался двумя машинами, стоявшими в отдалении от света фонарей. Я уже просто опустил стекло и произнес: «Долго». «Вы хотели, чтобы я был незаметен, Ван Ло? Это требовало времени». Я тут же выскочил из машины. Честно говоря, после рассказа копьеносца о человеке, который скрытно проберется на склад и поставит сетевой ретранслятор, чтобы наш хакер мог подключиться к локальной сети здания, я предполагал увидеть ниндзю в черном костюме, маске на лице и с мечом за спиной. Реальность оказалась прозаичней. Передо мной стоял невысокий, пожилой китаец в форменной одежде охраны порта. Лица толком разглядеть не удалось из-за царящей темноты, да и кепка широким козырьком мешала. «Что там?» «Внутри три человека», — китаец повернулся ко мне. «Два охранника в комнате с системой наружного наблюдения. Один читает книгу, вот-вот заснет, второй помоложе, внимательный, смотрит за камерами. В комнате на втором этаже, где капсулы, еще один, просто сидит на коврике, медитирует, похоже. Я его не разглядел, подумал, что он может быть одаренным, раз так сидит». «Все верно, это наш Гой Бин». «Поставил ретранслятор?» — спросил акробата Яо. «Все сделано, Ван Ло». Поставил сверху на сетевой шкаф и нажал кнопку. Зеленый огонек загорелся. Как все немолодые люди не разбирались в современной технике, китаец довольно забавно описывал работу электронных приборов. Мысль краем скользнула по периферии сознания, а я уже набирал номер алмаза. «Подключился?» «Готово! Изображение закольцевал, так что можете идти!» Копьеносец вышел из машины и чуть поклонился акробату в форме охранника. «Ты нам очень помог, старый друг!» «Для вас, Ван Ло, все что угодно!» Поклон китайца был куда ниже. «Ну да, за такие-то деньги». «Я больше не нужен?» «Нет. Когда ниндзя ушел, просто ушел, без всяких спецэффектов в виде бросания под ноги дымовых бомб, мы собрались вокруг машины. Все помнят свои роли. План проникновения и схватки с Гуэбином мы расписали детально. Противник был сильным, поэтому следовало покончить с ним быстро, не превращая захват здания с капсулами в сражение из китайских фильмов про кунг-фу. Все члены команды молча кивнули. Только Василий, роль которого сводилась к тому, чтобы подогнать фургон для капсул после схватки, отозвался голосом. «Да». «Нервничает?» «Это нормально». Я внимательно оглядел своего денщика. Молодой мужчина, среднего роста, обманчиво неуклюжий. На лице постоянное выражение озабоченности, словно он загружен работой по самые брови и не представляет, за какой из дел хвататься в первую очередь. Но глаза внимательные, все подмечающие. Абсолютно незаметный человек, если вздуматься. Немногословный, постоянно решающий какие-то мелкие бытовые задачи вроде свежих рубашек, но при этом всегда рядом, когда нужен. Удивительное качество. Идеальный слуга и идеальный шпион. За месяц я так привык к нему, что перестал замечать. Просто беру как предмет с полки, когда в нем возникает необходимость, после чего забываю. Даже не знаю, как он обратно на полке оказывается. Почему я сейчас об этом задумался? Что-то почувствовал? Да. Есть чувство начала погружения. Дар хочет мне что-то сообщить. Прямо сейчас? Это как-то связано с Василием? Решай быстрее, Антоша, на то засосет. К черту. Не ко времени. Совсем не ко времени. Старательно исполнив первый куплет с припевом из гимна Советского Союза, я почувствовал, как давление информационного поля ослабевает. Работает. «Игорь, ты зачем сейчас пел?» — спросил Глеб. Я чертыхнулся. Вот ведь я гимн на мысли речи исполнил. «Настраивался», — буркнул я в ответ. «Пошли уже».